наша муза. Пидоры, бля, ну как на Ялте там блев. Я хуй плет, мудила, дай потрогать свои груди. Пудель дал пососать овчарке. Не боись, это только начало. Пашка на зоне качался, пил Очакова. Звезды на его широких плечах сияют. Ебальник разбили, поставили под глазом синяк. Хуяк, с нее трусики сняли. Дальше в ноги нырнул, лизал клитор. Курнул. Курнул.